«Скорость еще не предельная», — предупредил отец. «Они легко могут меня перехватить, следи за...» Лавуазье и его подручные возникли на какое-то мгновение, проносясь мимо нас в будущее. Папа резко затормозил, я чуть пошатнулась, и тут нас выбросило в реальное время. Когда мы сошли с дороги, мимо сигнали изо всех сил проехал грузовик 50-х годов. «Что теперь?» «Думаю, мы ускользнули от преследования. Черт!» В эту минуту опять появился Лавуазье, и мы снова сорвались с места. Мы на мгновение потеряли его, но он очень скоро вернулся, догнав нас в полете сквозь историю. Стоило папе чуть сбавить скорость, Лавуазье тоже замедлял полет. Едва отец наращивал темп, как француз бросался вслед за ним, не отставая ни на шаг. Они будто играли в межвременные салочки. «Я тертый калач, меня такими штуками не проведешь», — осклабился Лавуазье. Вскоре появились и двое его подручных, наконец догнавших босса. «Я знал, что ты придешь», — торжествующе произнес он, медленно приближаясь к нам в ускоряющемся потоке времени. «Там, где мы стояли, проложили новую дорогу, затем построили мост, дома, магазины. Сдавайся! Поверь мне, тебя ждет честный суд». Двое хроностражей крепко схватили моего отца. «Тебя повесят за это, Лавуазье. Парламент никогда не даст санкцию на преступление. Верни Лондена к жизни, и я обещаю, что ничего не скажу». «Ну и что?» — презрительно протянул тот. «И кому они поверят? Тебе с твоим-то послужным списком? Или мне, третьему человеку в хроностраже? Кроме того, твоя неуклюжая попытка вернуть Лондена скрыла все следы, которые я мог оставить при его устранении». Лавуазье направил пистолет на моего отца. Хроностражи держали пленника, чтобы не дать ему набрать скорость и ускользнуть. А когда он все-таки попробовал прибавить темп, нас чуть тряхнуло. Сказать, что дело было дрянь, означало не сказать ничего. Судя по машинам на дороге, мы приближались к началу 80-х. Вот-вот окажемся в 1985-м, и тут меня осенило. Ведь скоро начнется забастовка хроностража. «Ну и ну», — протянула я. «Так вы, ребята, штрик-брехеры?» Агенты переглянулись, затем посмотрели на хронометры у себя на руке, потом на командира. Высокий заговорил первым. «Она права, мистер Лавуазье. Мне нипочем запугивать и убивать невинных. Я спокойно шел за вами в огонь и в воду, но...» «Что но?» — сердито спросил Лавуазье. «Но я лояльный член хроногильдии. Я не стану штрейкбрехером». «Я тоже», — сказал второй агент, кивая на товарища. «Совершенно с ним согласен». «Слушайте, парни, я лично вам заплачу». «Прошу прощения, мистер Лавуазье», — ответил оперативник с некоторым негодованием, «но мы получили указание не заключать никаких соглашений с частными лицами». В мгновение ока они исчезли. Наступил декабрь, и мир порозовел. Дорога на глазах превратилась в ту самую розовую слизь, которую показывал мне папа. 12 декабря 1985 года явно осталось позади, и вместо травы, утра и вечера, солнца и облаков, насколько хватало глаз, простиралось одно блестящее густое желе. «Меня спасла забастовка», — рассмеялся отец. «Расскажи это своим приятелям в палате». «Браво!» — кисло ответил Лавуазье и опустил пистолет. Папу больше некому было удерживать, и он ничего не мог с ним поделать. «Браво! Думаю, нам следует сказать друг другу «о ревуар». До встречи, друзья мои». «А почему «о ревуар»?» —